А, так у тебя уже появился плюс. С плюсом я согласен. А где Ася? Ушла? Это что, демонстрация? Да ну вас, человек ушел сдать материал на машинку. Как она вообще? Не понимаю этой манеры тащить в Москву периферию. Зачем? Отвечать на письма? Но кто-то должен это делать. Она ничего себе, только до ужаса провинциальна. Это ругательство? Почему? Это почти научная терминология. Ну что, разбежались? Каля, забыл тебе сказать, эта помада тебе очень-очень идет. Номер 7. Я так и думал. 7 прекрасно, как число. 700 лучше. Кстати, Оля, выручишь? Сколько? Господи, ну, хотя бы красненькую. У меня 5. Хуже, но тоже красиво. Спасибо, дорогая. Дай бог здоровья твоему папе. Все, бедняга пишет и пишет. Не хами, отберу 5. Что ты, Олечка, что ты? Передай папе, что если какого-нибудь критика надо побить, я за 3 рубля сделаю это очень профессионально. Передам, но он удивится, почему так дешево. 3 рубля? Это ведь у меня проходит по разряду сантехнических работ. А ежели надо побить коллегу за плагиат? Это как ремонт и перестилка паркета. Дороже. Не каждый способен оплатить. Все, хватит, расходитесь. Последняя загадка. Висит груша, нельзя скушать. Отвали. Ну что это, что? Знаем, знаем. Лампочка накаливания. С детства усвоили. Дураки! Это тетя груша повесилась. Все, ушел. Привет, Ася. Скажите ей, что она мне нравится. Особенно глаза. В них что-то первобытно овчинное. Каля, не надо в меня ничего бросать. Меня уже нет. Оля открыла окно. Накурили. Ей надо помочь. Давай сбегаем, поедим и заберем у нее часть писем. А когда я буду писать свой материал? Ладно, ты пиши. А я сегодня, пока не разгребу эту конюшню, не уйду. Ее невозможно разгрести. Я хочу это сделать для нее. В сущности, она не лишена достоинств. Может быть, но какое нам, собственно, дело до этого? Светкин врачебный участок — 3 14-этажные башни и 4 барака. Это в одной стороне, а через овражек — целая бывшая деревенька с церквушкой, баней, летучим базарчиком. Пройдешь деревеньку, и снова Москва, снова башня. И в одной из них сестра Мариша. Но Светка ее не лечит, там другой участок. И вообще другой район. Башен Светка не любит. Похожие друг на друга с мрачными коридорами, с грязными лифтами. Дома совсем молодые, и эту запущенность и мрачность Светка не может людям простить. Все ведь из коммуналок. Знают и правила очередности, и законы общей площади, но ни одна сволочь. «Зачем же так грубо, дочка?» — сокрушается Полина. «Не выйдет с веником на площадку. Ходила в ЖЭК, устроила молодому начальнику, хлюст и хлыщ, скандал. Он долго тряс головою, пытаясь, видимо, разместить Светкину информацию в нужных мозговых ячейках. Но информация не влезла. И тогда он разразился бранью и заявил, что не его это дело — мести коридоры, а если она такая умная, пусть сагитирует кого-нибудь работать за эти деньги. Бараки снесут не сегодня-завтра. Уже многие уехали. Те, что остались, приглядываются к башням. Это их будущее. Выясняют ее врача мнение, на каком этаже лучше — в самом верху или самом низу. Первый, конечно, ужасно, но и последний. Светка любит ходить по деревеньке. От чего здесь застрахован? Это от однообразия. В каждом дворе что-то свое. И все-таки все ждут, не дождутся, когда дом снесут, когда снесут. Ходит Светка по своему участку, раздраженная, и славы ей это не прибавляет. Есть у нее на участке один старик. Астматик, гипертоник, желудочник, в общем, есть ему от чего умереть. Но делать это он не собирается. Живет разумно, весело, без неврастения. Светка пару раз помогла ему выкарабкаться. С тех пор у них отношения. Я хочу знать. Это после всего, когда Светка уже выписывала рецепты. Вы принципиально не улыбаетесь пациентам? Отнюдь, ответила Светка. Мне просто не хочется. Но ведь это же патология. Здоровая, молодая, красивая женщина, и ей не хочется улыбаться. Я уже не касаюсь профессиональной стороны. По ней, Светланочка Петровна, вы просто обязаны улыбаться.